Фургон въезжает в мощеный двор. На стене красивого обветшалого дома надпись «Продается». Владелец тоже из фанов и предоставил его своим соратникам как место сбора на несколько месяцев, прежде чем они разъедутся. Стоит мне переступить порог, комитет по встрече закатывает настоящее торжество. Узнав, что я прибываю, они приготовили небольшой фуршет и натянули широкую ленту с приветствием. Ждали этого не одну неделю. Наверное, не стоит их расхолаживать. После бокала шампанского мне показывает спальное помещение, зал собраний и то, что они именуют музеем, какую-то кладовую с кучей всякой всячины на подставках, куда входишь, как в настоящий музей. Главный проводит для меня экскурсию. Пистолет под стеклянным колпаком. 9-миллиметровый, принадлежал Камилле. Мы выкупили его у реквизитора первой съемочной группы. Они потом заменили пушку, но во второй серии она держала в руках именно этот. В длинной витрине разложено страниц 10 сценария. А это один из наших раздобыл на студии, спас от мусорной корзины. Черновик 18 сцены 62 серии, где Мордехай покупает для Мари шоколадных пастилок на $2000. Вот тут внизу Луис Таник добавил от руки «вставить голую фразу». Небольшой сосуд из прозрачного пластика с беловатой жидкостью. Образчик липозы, который Фред показывает министру здравоохранения. Реквизитор сделал это из смеси яичного белка с топленым салом, выпрошенным у буфетчицы. Пустая водочная бутылка. «Думаю, вы знаете, где ее нашли. В мусорном баке у дома 46 по улице Турвиль. Водка с перцем перцовка. Говорят, ее пили вы с Жеромом, но Матильда никогда не употребляла спиртного, а Луис Таник предпочитал пиво». На экране мелькают кадры саги. «Редкий экспонат. Запись 8 серии с ошибкой. Эрика тут все называют Жан-Жаном. Потом для повторного показа и для кассет исправили». «Мне некуда деваться. Приходится терпеть эту нелепую экскурсию до конца». А он меня не щадит, не пропускает ничего, ни малейшего огрызка ногтя, ни дурацкого, совсем неинтересного анекдота. И чем дальше мы идем, тем больше я склоняюсь к мысли, что попал в логово умалишенных, опасных психов, в какую-то секту фетишистов-маньяков, которые меня на булавку насадят, словно трофей. Чувствую, как мои глаза наполняются слезами. Надо срочно вымолить у Бога прощение. «Узнаете? Экземпляр процесса, Кафки, который у Менендеса всегда под рукой». «Господи! Ну да, так и есть». «Конечно же, так и есть. Это он стоит за всем этим дерьмом. Чтобы раздобыть флакон с ванильными духами Уолтера, я практически собой пожертвовал, а это вдобавок ничем и не пахнет». Бог на меня злится за то, что я играл с чужими судьбами, за то, что использовал его самого в качестве персонажа, даже говорить заставил «это его-то, чьи пути неисповедимы. Мы приняли себя за него, сотворили золотого тельца, даже осмеяли одну за другой все его заповеди». «Один из наших парижских членов, скульптор, воссоздал осязаемый пейзаж, о котором говорит Бен-Эме в 67 или 68 серии. Он использовал различные камни и...» «Прости меня, Господи, я каюсь, искренне. Раз ты свободно читаешь в моей душе, было бы глупо тебе лгать. О, если б ты знал, как мне нравилось делать твою работу. У тебя потрясающая работа, и мало нас тут на земле, кто знает об этом. Как это здорово накручивать уйму всяких перипетий. До чего радостно видеть, как все эти людишки движутся, любят, страдают. Как приятно подвергать их испытаниям и вознаграждать, когда они того заслуживают. Так почему же ты на меня взъелся? На меня, знающего подноготную ремесла, на меня, предсказывающего аж за 4 серии, что будет дальше? Помните фотохромное платье, которое Фред изобрел для Мари? Мы раздобыли прототип, но без особой подсветки ничего не получается. Мы пробовали». «Мы же коллеги. Так что вполне можно было бы обойтись без подножек. Неужели тебе недостаточно, что я уже весь извелся и как проклятый ищу женщину своей судьбы?» «Нет, ты мне должен доказать кое-что». «Ну как, нравится наш музей?» «Ты мне должен доказать, что ты лучше меня». «Не нравится?» «Нет-нет, конечно, нравится. Не сердитесь на меня, я немного рассеян со всеми этими волнениями». «Должно же быть средство немного усыпить этих психов. Самое время найти подходящий поворот». «Я мог бы сделать дар музею. Вещицы по-настоящему редкие. Я знаю, где они. Принесу сегодня же вечером». «Что же это?» «Я сохранил полный набор записных книжек, в которых мы играли в слова, когда не было охоты работать. Так мы придумали целителя. Еще мне досталась коробка решений и...» «Коробка решений?» «Эту систему мы разработали с самого начала нашего сотрудничества. Обувная коробка, с помощью которой мы принимали решения. Если вам интересно, там внутри еще должно оставаться полно бумажек. Все это в кладовке на улице Турвиль». «Мы там все обыскали». «Намерения у них явно мирные. Они меня почитают, боготворят, что наверняка еще больше раздражает Всевышнего. Клянусь тебе, что сожалею. Вытащи меня отсюда, я усвоил урок». «Может, у меня дома завалялось?» «С этим позже. Сейчас вас ждет кое-что гораздо более важное». «Как же! Мирные намерения! Черта с два! Что они там еще удумали, пропади оно все пропадом? Что ты мне еще удумал? Ты!» «Осторожно! Ступеньки! Половина ненадежные!» «Я знаю, что здорово согрешил. Древние греки этому даже название придумали. Хубрис, что в переводе означает «оскорбительная для богов гордыня». Отсутствие чувства меры в сочетании с дерзостью, присвоение себе права вершить судьбы, соперничать с Богом – вот что мы натворили, причем совершенно безнаказанно, попирая все законы, упиваясь самой большой свободой, которую когда-либо предоставляли писакам. Четверо-пятеро психов, которые ведут меня по полу обвалившемуся коридору, вдруг умолкают, остановившись перед двустворчатой дверью. Я мог бы тут вопить, как оглашенный, никто бы все равно не услышал. Мог бы разыгрывать оскорбленную невинность, им совершенно плевать. Они меня спасли только для того, чтобы посчитаться. Двери открываются. Огромный пустой зал. На стульях, расставленных квадратом, различаю около 30 силуэтов. Все это напоминает зал суда. Суд. Надо мной. Меня усаживают в какой-то выгородке. Другие силуэты занимают свои места с торжественностью, достойной судейских самого высокого ранга. Среди этого несуразного кошмара вдруг осознаю, до чего же нам, заблудшим беднягам, необходимо верить во всякие истории. Дня ведь не проходило без того, чтобы кто-то из нас четверых не помянул домохозяйку из Вара или безработного из Рубе. Но среди этих 20 миллионов алчущих, безымянных зрителей, была и старая дева из Авиньона, и отшельник из Ваклюза, и депрессивный вандеец, и сироты отовсюду. Были все сломленные, покинутые, неуравновешенные, обойденные и томимые страхами. Те, у кого нет ни семьи, ни друзей, но кто вдруг обретает все это, включив телевизор. Те, чье желание верить так сильно, что любая забота о правдоподобии становится препятствием. Когда реальность бросает вас в дороге, как сохранить дистанцию между собой и вымыслом? Они сами брались выяснять, кто есть кто. Нам достаточно было лишь приоткрыть дверцу, чтобы они устремились в мир, ждущий завоевания. Их путь был усеян ловушками и засадами. Им приходилось расшифровывать знаки и проливать свет на темные места. Этот труд делал их более ловкими и гордыми. Их собственная сага по-настоящему начиналась лишь по окончании очередной серии. И им было неважно, ответят ли на их вопросы следующее. Они и без того забирались туда, куда их никто не приглашал. И все это мы убили своей 80-й серией. Те, кто меня сегодня судит, наверняка были самыми ревностными верующими, но также и самыми хрупкими. Они требовали гораздо большего, чем мы могли им дать. Вечереет. Моя камера на последнем этаже – это две комнатки с замурованными окнами. Судилище длилось добрых 4 часа. Мой адвокат не ударил в грязь лицом. Несколько раз даже утер нос прокурору. Но ни от кого нельзя требовать невозможного. Обвинителей было гораздо больше. Матильда, Жером и Луи были уже осуждены заочно. Оставалось решить только мою судьбу. Что я мог сказать в свою защиту? Моим выдумкам все равно никто не поверил. Я им объявил, что сага возродится из пепла. Я даже привел примеры и пустился в опасные упражнения, попытавшись некоторым образом забежать вперед сериала, раздавая обещания и намекая на новые сюжетные повороты. Этакая сага на свободном ходу. Настоящий романс, сочиненный экспромтом. Грубо говоря, я сулил надежду. Наверняка это и спровоцировало приговор. «Вам ведь известны сказки «Тысячи и одной ночи»? Имя Шахерезада вам что-нибудь говорит?» «Принцесса, приговоренная к смерти?» Она рассказывала всякие истории султану и оставалась в живых, пока ей удавалось придумывать продолжение. «Вот и вы весь день будете придумывать продолжение саги. А вечером мы все будем вас здесь слушать. И каждый вечер будем решать, сохранит ли вам жизнь». «Тысячу и одну ночь? Вы шутите?» 2 года и 9 месяцев». «Откуда я, по-вашему, наберу материала на 2 года и 9 месяцев? А без моих коллег у вас будет только 1/4 саги». «Первая серия завтра вечером». «Но...» «На вашем месте я не терял бы времени и уже начал потихоньку что-нибудь набрасывать. В первую очередь подумайте о Камилле. Верните ее». «Она же мертва». «Вот и выпутывайтесь». «Пока у меня только блокнот и карандаш. Но они мне пообещали раздобыть в скором времени компьютер и все, что надо к нему. Со мной будут обращаться как с принцем из 1001 ночи». «Проснитесь, Марко. Это я, ваш адвокат». «Мой кто?» «Комната с трещинами на стенах, блокнот под рукой и мой адвокат. Да, это точно он. А я-то думал, что кошмар рассеется с первыми проблесками зари. Уже пора рассказывать? Я пока ничего не придумал. В голове пусто, нужно больше времени. Скажите им, Бога ради». «Я пришел вытащить вас отсюда». Вставайте, у меня есть для вас надежный способ выбраться из этого дурдома». «Это ты, Господи, послал мне его. Ты услышал таки мои молитвы». «Я не знаю, кто вы, но ваше вмешательство мне не кажется слишком оправданным. Разве что вы потребуете взамен что-нибудь несусветное». «Абсолютно ничего». «Рассказывайте. Такие типы, как вы, в настоящей жизни не встречаются». «В настоящей жизни я преподаю историю в Шуазиле-Руа. Среди ваших фанов есть и адвокат, но он ни в какую не захотел вас защищать. Я старался как мог, но дело было проиграно заранее». «Преподаватель истории и при этом президент фан-клуба Саги? Вы что, издеваетесь надо мной?» «Честно говоря, моя подлинная страсть – произведение Пансона Дютирайля». «Вы не слышали о Пансоне Дютирайле? Неужели это имя вам ничего не говорит?» «Знаете, я читал довольно мало. А если бы поменьше смотрел всю эту муру по телевизору, меня бы сегодня здесь вообще не было». «Виконт Пьер Алексис Пансон Дютирайль – один из ваших знаменитых предшественников. Плодовитый писатель, но больше всего прославился как автор увлекательнейших романов с продолжением. Тысячи страниц, где он дает полную волю своему неудержимому воображению, ввергая своих героев в самые безвыходные ситуации. И хотя сегодня он изрядно подзабыт, имя одного его героя все же сохранилось в современном языке для обозначения чего-то совершенно невообразимого». «Рокамболь». «Вот именно, Рокамболь. Его похождения описаны в трех десятках романов под общим названием «Парижские драмы». «Никогда не читал». «Они бесподобны. Это так красочно и загадочно, что дух захватывает. Дочитав последнее приключение Рокамболя до конца, я совершенно забывал первое. Я мог бы всю жизнь перечитывать их по кругу. Но строгое следование правилам не было главным достоинством дражайшего Пансона. Правдоподобие и психология мало его волновали. Рассердившись за что-то на своего издателя, он написал последний эпизод романа под воздействием гнева, запер своего героя в железную клетку и бросил в море на 200-метровую глубину. Взбешенный издатель призвал других авторов спасать положение, но все отказались». «Я бы повел себя не лучше. Чем больше меня принуждают воскресить Камилу, тем больше мои извилины затягиваются узлом». «К счастью, великий человек снизошел к его мольбам. Вы наверняка спросите, как же он из этого выпутался, верно?» «Незачем. Он и сам знает, как это жизненно необходимо парню в моем положении». «Наипростейшим способом. Пансон начал следующий эпизод так. Справившись с этим затруднением, Рокамболь всплыл на поверхность». «Он осмелился?» «Еще как». «Просто совершенство. Какая свобода, какой урок всем нам. А я-то думал, что наш сериал зашел туда, откуда нет возврата. Достиг крайнего предела, как говорил Жером. Если наши прославленные предшественники позволили нам в это поверить, то наверняка для того лишь, чтобы указать путь. Гомер, Шахерезада, Пансон Дютирайль и все остальные совершили это путешествие задолго до нас и заходили гораздо дальше». «Вы и трое ваших собратьев были для нас эдакими современными Пансонами Дютирайлями. Неистовый бред, ликующее бегство, все вперед и вперед. Ваша сага изрядно меня позабавила». «Нам до такого уровня далеко». «Во всяком случае, в память об этом дорогом мне человеке я был обязан вмешаться. То, что он сделал ради Рокамболя, я сделаю ради вас. А может, и ради саги».